Лист, дело 26. Девушка в голубой шинельке и платочке, повязанном поверх кокетливой пилотки, остановила меня у выхода на взлетное поле. Это бессмысленно, уже откатили трап. Я еще спорил с ней, хотя тоже понимал, что это бессмысленно. И почему-то вспомнил, что двери в самолетах запираются герметически. Дождь ударил сильнее, и холодные струйки противно потекли за воротник. Да, в век технического прогресса дождь самолетам не помеха. И вовсе не помощник он двум бестолковым людям, которые любят друг друга и не могут никак договориться. На самолете и в дождь работают всякие там радары, автопилоты и разные другие диковины. Эх, если бы кто-то сконструировал бы автопилот в любви. А, впрочем, ну его к черту. Я стоял под дождем, бездумно приглаживая мокрые волосы, и смотрел, как винты ила скручивают из водяных капель сверкающие дрожащие диски. Потом как-то безразлично подумал: интересно, Наташа меня видит? Вспыхнули факелы у выхлопных труб, моторы оглушительно завыли, и самолет поехал в другой конец поля, уменьшаясь и тая в дождевой пелене. Потом уже еле видный он остановился, развернулся, заревел еще громче и очень быстро побежал мне навстречу. И я был уверен, что около меня он затормозит. Но на середине полосы он легко подпрыгнул и, прошив низкую ветошь серых облаков, исчез из глаз. Я испугался, что больше никогда не увижу Наташку. В зале Внуковского аэропорта было людно, суетились носильщики, в очереди у буфета ругались, не было бутербродов. Я прижал к себе свой необыкновенной красоты букет и тоскливо думал, что надо возвращаться в Крым и снова допрашивать, посылать запросы, читать ответы, расследовать. Динамик загрохотал прямо над ухом. Самолет Ту-104, следующий рейсом 718 из Свердловска, прибывает через 10 минут. Молодой человек, слушавший сообщение с напряженным бессмысленным лицом, сорвался с места и побежал на перрон. Когда он пробегал мимо, я поймал его за руку. — Простите, вы встречаете девушку? — Нет, маму. А что? Подарите эти цветы вашей маме. Ей будет приятно. — Спасибо, — сказал он растерянно. — Но откуда вы узнали? — Я даже этого не узнал, — сказал я. И вышел на улицу. Я посидел в кресле, бездумно глазея в окно, потом пошел на кухню и стал варить пельмени. На столе, придавленная стаканом, лежала записка. Еда в холодильнике, белье и рубашки на второй полке в шкафу. И точка. Последний раз я был дома утром того дня, когда все заварилось. Сейчас уеду и, видимо, не скоро попаду сюда снова. Наташа как-то сказала: стоило мне так добиваться отдельной квартиры. Ведь твой идеал домашнего очага — это четырехместный номер в гостинице. Она очень хотела быть счастливой со мной. Да вот не получилось. Или я допоздна на работе, или не прихожу совсем. А прихожу, сил хватает только добраться до постели. И вдруг понял, что последний скандал действительно был последним. Наталья больше жить со мной не будет. Ну и пускай. Мне это тоже надоело. Обидно только, что все так глупо получается. Да еще и стыдно, когда жена уходит. Всегда как-то неловко, если жена бросает мужа. Идея женского равноправия еще не до конца проникла в наше сознание, сказал я и погрозил половником своему отражению в зеркале. Потом стал вываливать пельмени в тарелку и обжег руку. На черта оно нужно в семье, это равноправие. И пельменей готовых с ним толком не поешь. Зазвонил телефон какой-нибудь знакомый. Я снял трубку и сказал противным гнусавым голосом: «Алло!» Но это не был знакомый. Звонил дежурный из Сталина. Пришла телефонограмма. «В следственный отдел. Ваш номер 0472С. Номер 38/SL. Записка по ВЧ. Сообщаю, что Таллинский промкомбинат имеет товарное клеймо, переданное вами по фототелеграфу. Фабрика подтверждает факт изготовления расчесок, подобных обнаруженной вами. Сообщаю также, что в Таллине имеется бассейновая поликлиника, обслуживающая работников морского пароходства. Адрес: улица Пик, дом 3. Зам. Начальника отдела внутренних дел Таллинского горосполкома, подполковник милиции Т. Энге. Я достал из-под кровати чемоданчик и стал бросать в него рубашки, майки, носки.